Могу предположить только одно. Опять твоя феноменальная интуиция спать тебе спокойно не дает? Ну, вообще-то да. Ладно, я отдам вам, Эденит. Одно украшение я купил для вашей мамы. Не знаю еще, что это не минерал вовсе, а артефакт цивилизации Хара. Второе украшение, кулон из платины с этим камнем, я купил для эксперимента на деньги лаборатории. Купил, потому что эденита на Эреце нет, кроме ювелирных украшений. Их производят на Эдене-2 и поставляют на Эрец уже готовыми. Эксперимент прошел удачно. Я мог бы списать его как расходный материал по теме, но возникла одна проблема. Буквально сегодня я опубликовал отчет о нашем эксперименте с Хара в закрытой сети военного отдела Большого Совета. И они приняли решение изъять из продажи все такие украшения. Поэтому, чтобы передать камень вам, мне надо оформить его продажу сегодня и вернуть деньги на банковский счет лаборатории. И это единственный способ для вас получить его. Уже завтра купить такое украшение будет нельзя. «У меня есть 1300 шекелей», — предложил Дани. «Сколько он стоит?» «Всего 3800». «У меня сейчас денег нет, но я попрошу у мамы». «Уверена, что она не откажет», — сказала Эстер. «Проси 1500. 1000 дам я. Тоже хочу поучаствовать». «Благодарю вас, дядя Шимми. Вы настоящий друг», — ответила счастливая Эстер. Ашеры ушли за деньгами, а Шимон сел за вычислитель, чтобы оформить сделку через сетевого кибернотариуса. «Эсти, я оформляю сделку на тебя, поскольку ты совершеннолетняя и к тому же девушка», — сказал Шимон, когда Дани с сестрой вернулись с двумя мешочками золота. «Это не вызовет лишних вопросов. Девушки всегда интересуются украшениями. Введи, пожалуйста, свой личный код, и сделка будет считаться состоявшейся. Поторопись. Осталось 10 минут до полуночи. Золото я положу в защищенный шкаф лаборатории. Он его взвесит и автоматически зачислит деньги на счет темы. Лучше я это сделаю до полуночи. Я побежал. А вы в эту ночь можете поспать подольше. Я знаю, Наах раньше 11 просыпаться не любит». На следующий день Ада отвезла всю семью на станцию Адма. Она долго обнималась с детьми и читала какие-то молитвы, позабыв про отсутствие легаментума. Потом нежно поцеловала мужа и обняла его. В ее глазах стояли слезы. «Мамочка, да не переживай ты так. Эсти дала хороший прогноз на этот полет», — попросил Дани. «Через 3 недели мы вернемся». «Да, мой милый, все будет хорошо». Это материнские слезы, они приносят удачу. По второму пути к этой же платформе подошел своим ходом частный вагон. Из тамбура выглядывала Наами. «Мир вам, друзья, это мы, прошу садиться. Поезд до космопорта пройдет через 5 минут, нам надо успеть задать программу». Ашера и Шимон быстро погрузились, и вагон двинулся дальше. Проводив взглядом удаляющийся вагон, Ада вернулась в свою автоматрису. Прошел скоростной поезд, но не быстро. Замедлился, чтобы подцепить Нааха. Отметила про себя Ада и вызвала по радио машиниста Эйтана. «Мир вам, уважаемый господин Эйтан. Узнали меня?» «Это вы, госпожа Ада? Это я. Вы не могли бы мне помочь по старой дружбе?» «Я пока не занят. 2 часа у меня есть. Готов помочь чем угодно. Что-то с мотором?» «Да нет. Просто у меня будет ребенок. Я сегодня это почувствовала. Кажется, латентная стадия закончилась, и мне теперь нельзя заходить под экран. А надо купить продукты для меня и для лаборатории Шимона». «Так значит, вы использовали свою лицензию. Здорово. От души поздравляю. Продукты куплю. Ради такого случая я всегда готов. Обращайтесь и впредь. Помогу без вопросов. Список имеется? Сейчас вышлю вам по сетевой почте. Где вы стоите?» «Я на 32-м пути. Очень вам благодарна. До связи, друг мой». «Про свой экран я помню. Не опасайтесь, он будет выключен, когда я подойду. До связи, госпожа Ада. Если что надо добавить, вызывайте по рации, как машинист машиниста. Для вас я всегда на связи». Ада подумала, как хорошо, что о ребенке я узнала именно сегодня. Шимми теперь будет спокоен. Будет думать о нас и радоваться. Тем временем вагон Нааха догнал поезд и прицепился. Эстер и Дани делили украшения. «Мне больше нравится колье», — сказал Дани. «Колье — это больше женская вещь. А кулоны носят и мужчины, и женщины. Возьми хотя бы платиновое сердце». «Ладно, уговорила. Возьму кулон». На то мы порешили. Брат и сестра надели украшения и спрятали их под одежду. «Эсти, я хочу сдать экстерном экзамены за школьный курс, как ты, и начать готовиться в академию. Что так? Надоело быть капитаном класса?» «Откровенно говоря, да. Ночью мне приснился сон, как будто на Эрец должен упасть огромный астероид, и весь наш флот пытается что-то сделать, но ничего не получается. Для того, чтобы сдвинуть его с орбиты, тяги водородных ионных двигателей не хватает. Чтобы перебросить весь астероид в гиперпространство, не хватает мощности генераторов темпорального поля. Причем генераторов можно поставить больше и сделать их мощнее, но нет источника энергии подходящей мощности, чтобы их запитать. И тут мне пришла в голову интересная идея. А что, если сделать устройство, чтобы получать энергию прямо из физического вакуума, так же, как это произошло при большом взрыве? Я, конечно, знаю, что энергии в вакууме гораздо больше, чем реализовано в нашей Вселенной на поверхности текущего момента. Но как ты собираешься разделить виртуальные частицы и античастицы? Темпоральное поле. Очень хороший разделитель. То есть, создав высокую концентрацию темпорального поля в малом объеме, ты хочешь устроить новый большой взрыв? Но тогда все будет уничтожено, и вместо защиты мы получим катастрофу. В том-то и дело, Эсти, в голове крутится мысль, что можно как-то вместо взрыва устроить медленное горение, образно говоря. Как это сделать, пока не знаю. Но почему-то уверен, что это возможно, и я со временем узнаю, как этого достичь. Наверное, сейчас не хватает базовых знаний по физике, и мне надо форсировать образование, как и тебе. Ты сможешь меня подготовить к выпускным экзаменам? Легче легкого. Весь школьный курс у меня в голове. Но мне нужна твоя помощь по теме нанопроцитов. Самые нижние слои программирования киберклеток я понять не смогу. Те слои, которые управляют аппаратной частью. Их разрабатывали мужчины. И понять их логику сможешь только ты, Дани. Наверное, я смогу тебе помочь. Архитектуру нанопроцессоров я изучил. Могу даже написать программу низкого уровня для них на языке элементарных команд. А ведь в нанопроцессорах тоже процессор, только очень специфический. Когда ты успел? Я думала, ты в школе больше внимания уделяешь Харпастуму. А конкурс по кибертехнике забыла? Алон и я его выиграли. Причем обошли даже 10-й Алиф. Наверное, отвлеклась на что-то, ведь это был мужской конкурс. Да я не обижаюсь. Я в ваших женских делах тоже не сильно разбираюсь. Чистая математика или биология, или программирование высокого уровня. Помнишь Аду Бат-Нафтали? Все это женские штучки. Мне давай физику, системотехнику, измерения, синхротроны. Ладно, Эсти, давай пока просто посмотрим на природу. Обожаю железные дороги и скорость. Какие у нас города на пути? Эстер поколдовал над бортовым вычислителем. Сначала Килах, затем Нинве, потом Цидон, Грар, Аза, Бейт-Лехем. Затем мы пересечем экватор, потом будет Великая пустыня и, наконец, на южном краю пустыни Космопорт. Там, наверное, жарко. Мы, северяне, не привыкли к такому климату. Наверное, в помещениях космопорта и базы линтерного флота есть климатические установки. Очень на это надеюсь. Кстати, ты упомянул Аду Бат-Нафтали, очень известную программистку, автора самого лучшего математического компилятора. А она не родственница Азриэлю? Пожалуй, нет. Во всяком случае, не ближайшая родственница. Это родовое имя принадлежит числу самых древних и могло широко распространиться. Признаюсь, историю ты знаешь лучше меня. И сколько же их этих самых древних родов? Насколько я знаю, их было 11. Реувин, Шимон, Леви, Исахар, Звулун, Минаше, Ефраим, Дан, Нафтали, Гад и Ашер. Так значит, мы тоже принадлежим к древнейшему роду. Зона лиственных лесов сменилась редколесьем. Затем потянулись бескрайние степи. Изредка попадались фермерские хозяйства и поля, засеянные пшеницей. Дани обратил внимание на мостовые агрокультиваторы, такие же, какие были на мамином поле. Поезд влетел на мост через огромную реку. Ширина ее была 3 километра. Ничего себе речка! Это Пишон, Дани. Откуда ты все знаешь? Просто слежу за нашим маршрутом по карте. На экране вычислителя. Тут есть такая функция. Очень удобно. Хитрая. И что у нас впереди? Горы. Горная страна Сфар. Я думаю, будет очень красиво. Эстер была права. Вскоре пошли холмы и отдельно стоящие невысокие горы, локолиты. Затем начались настоящие хребты. Дорога проходила по широкой искусственной полке над ущельем и забиралась все выше в горы. Поезд прошел тоннель и вырвался на виадук сумасшедшей высоты. Эстер и Дани прилипли к окну. «С ума сойти можно! Вот это высота!» — сказал Эстер. «Просто дух захватывает. В Паданораме таких высоких гор нет. А вдруг землетрясение, и посыплются вагоны в пропасть, как нут на пол со стола?» «Ты забыла о службе разрядки. Во всех сейсмоопасных зонах есть служба разрядки. Во множестве скважин глубиной до 50 километров — установлены тензометрические датчики, и при малейшем повышении напряжения в горных породах их разряжают мощной звуковой волной от специальных динамиков. В точку напряжения сводят звуковые лучи от многих генераторов, затем их фазируют, и происходит разрядка, землетрясение небольшой мощности, которое совершенно не опасно. Но благодаря этому напряжение в пластах не накапливается, и мощное землетрясение становится невозможным. И откуда ты все знаешь? Все знать невозможно. Просто читал принципы строительства подземных баз на сейсмически опасных планетах. Там сказано, что инаерецы со времен начала строительства арамейской подземной индустрии на восточном континенте искусственная разрядка широко практиковалась. И эта технология прекрасно отработана. Между тем, Шемиш скрылся за горными пиками, и темнота наступила очень быстро. «Эсти, что это так рано стемнело? Еще только 6:30. «Значит, мы пересекаем экватор. Здесь время заката очень слабо зависит от сезона. Жалко, что уже темно. Горная страна мне очень понравилась. Ничего. На обратном пути посмотрим еще раз. Придется ложиться спать, чтобы рано встать и посмотреть еще что-нибудь. Восход будет примерно в 7:00. Ладно, я пошел в свое купе. Спокойной ночи. Ты хочешь? Я выдумаю для тебя сон. Про Марту. Не сейчас. До возвращения из полета я продержусь. А как ты считаешь, вообще это не вредно? Ты веришь, что я разбираюсь в медицине? Безусловно. Тогда я скажу тебе, что это полезно. И даже необходимо. Так что обращайся в любое время. А для девушек это тоже необходимо? Как раз нет. Мы можем годами ждать настоящей любви без всякого ущерба для здоровья. Ну, так я пошел. Спокойной ночи. Всем я тебя разбужу, посидим у окошка. Утром Эстер проснулась еще до рассвета. Часы показывали 6:40. Пойду прогуляюсь, тут конец, подумала она и вышла из купе. В общем зале сидела Наами и смотрела на экране вычислителя какие-то кулинарные рецепты. Доброго утра, дорогая Эсти. Можно у тебя спросить о сокровенном? Доброго утра, Наами. 5 минут. Только в туалет схожу. Конечно, извини. Теперь можно. Спрашивай, сказала Эстер, садясь на диван. Мне Наах рассказал о твоем пророчестве, хотя и не должен был. С учениками нельзя говорить на такие темы. а тем более рассказывать об этом другим. Но он не удержался. Не волнуйся. Никто ведь не узнал, кроме тебя. А ты мне не можешь погадать еще раз на эту тему? Извини, Наоми, тебе не могу. Ты ведь под экраном, и Ментос тебя не видит. Поэтому расчет судьбы для тебя невозможен. Но я могу еще раз спросить Ментос на эту тему, используя Нааха. Нет, только не его. Он и так никак не может пережить, что нарушил кодекс чести старшего телепата и воспользовался способностями ученика в личных целях. Ладно. Нельзя так нельзя. Насколько я знаю, ты ведь увлекаешься биологией и медициной. Скажи, пожалуйста, известны ли какие-нибудь новые методы помощи таким, как я? Ничего конкретного пока нет. Но я догадываюсь, как вообще можно это сделать. Возможно, что получится сократить размер экрана мозга до нескольких сантиметров с помощью нанопроцитов, если их поселить прямо в голове. И что это дает? Неужели ты не понимаешь? Мозг будет под экраном, а матка нет? В этом случае и ребенок может нормально развиваться, и твой мозг никак не пострадает. Это потрясающе. Это гениально. Кто же это придумал? Это высшая награда года по медицине, 100%. Тебе придется набраться терпения. Идеи только начали разрабатывать. Может, Нааха попросить о помощи? Он входит в большой совет, и он мог бы посодействовать этим замечательным ученым в их работе, достать деньги и любое оборудование. Только скажи, кто они. Я не могу. Ну почему? Впрочем, я ведь могу воспользоваться инфосетью. В сети этой информации нет. Я все объясню, если ты дашь обет на Торе, что никто не узнает имена этих людей и какие-либо сведения по этой теме. Ты думаешь, что у меня Торы нет? А вот и есть. Нами сходила в свое купе и принесла свиток Торы. Надо же! Настоящий рукописный свиток. Где ты взяла? Ты разве не знала, чем я увлекаюсь? Позволь представиться. Председатель Шинарского отделения общества исследователей Торы. Я знаю древний арамейский и могу свободно читать без гласных, используя древние огласовки и переводить без словаря. Здорово. Я, Наоми Бат-Менаше, положа руку на свиток Торы, торжественно клянусь не разглашать сведений, полученных от Эстер Бат-Ашер. Амен. Теперь ты можешь мне все рассказать. Ну хорошо, уговорила. Только не падай в обморок. Идея принадлежит мне. А помогает мне в разработке мой брат. Чтобы заставить нанопроциты переместиться в нужное место в теле человека, надо их перепрограммировать. А чтобы загрузить в них новую команду, придется воспользоваться командами низкого уровня. Даниэль обещал помочь в этом. Потом я напишу программу, чтобы нанопроциты могли генерировать торсионный экранирующий сигнал. Нужен будет испытуемый, доброволец, чтобы проверить прямыми измерениями достигнутый или недостигнутый результат. Пока я написала моделирующую программу и получила следующие исходные данные. Количество нанопроцитов, которые нужно разместить в мозге, примерно равно 56% от стандартного защитного количества космонавта. Я хочу быть вашим добровольцем. Буду очень благодарна тебе. Я понимаю твой интерес и, может быть, страх, но ты не бойся. Все изменения, связанные с необычным размещением нанопроцитов, обратимы. Есть еще проблема с размножением нанопроцитов. Если их выращивать из популяции половой защиты, то на это уйдет несколько лет, потому что их начальное количество всего около 20 штук. А вот если бы ты стала хотя бы формальным космонавтом, например, слетала бы в командировку, ну, хотя бы на арес, тогда Дане не пришлось бы возиться с размножением. Пожалуй, я смогу это устроить. Я сейчас нигде не работаю, но по своим религиозным делам вполне могу посетить какие-нибудь колонии. Денег Наах на это мне всегда даст. Да и сам он заинтересован. Я вижу еще и политические проблемы. Сейчас, по существующим законам, из-за того, что выдача лицензий людям, неустойчивым к темному потоку, фактически запрещена, из популяции жителей континента гены, ответственные за это, вымываются, и в перспективе неустойчивых людей не останется. Но если мы решим проблему моим методом, то этот процесс прекратится. И тут я вижу вероятность сопротивления большинства Большого Совета. Однако, если ты будешь участвовать в эксперименте на правах испытуемого добровольца, то ты сможешь родить ребенка для себя, и это будет вполне законно, так как не затронет всей популяции Израиля. Эсти, ты гений. Я обязательно буду добровольцем и на арест слетаю. Мне нетрудно это устроить. Запланирую какую-нибудь конференцию, и дело будет сделано. Однако Шемеш уже взошел. Мне нужно браться за готовку на всю компанию. Что господин Шимон предпочитает? Эстер едва не сказала. Свежепойманную зайчатину, жареную на вертеле, под горчичным соусом и фаршированную нутом, но вовремя спохватилась. Можно сделать яичницу с культурным мясом и томатами. Отличная идея, ты бы чего хотел? Сделай мне то же самое, пожалуйста. Эстер пошла будить брата. Да, не просыпайся. Шемеш уже давно взошел. Доброго утра. Эсти, я сейчас. Только 5 минут, сказал Даня и снова заснул. Вставай. Нами уже жарят яичницу. Иди умойся, пока санузел свободен. Даня продрал глаза, оделся и нехотя поплелся в дальний конец. Позавтракали все вместе в общем зале. Поезд пересекал великую пустыню, однако внутри вагона не было жарко. Климатическая установка поддерживала 22 градуса. Даня и Эстер, поблагодарив Наами, хотели вернуться в купе и продолжить наблюдение за местностью, но Наах попросил их и Шимона задержаться. «Не уходите, пожалуйста. Сейчас Наами снимет с вас мерки. Это нужно, чтобы подобрать на складе для вас специальные костюмы с кондиционированием. Без них на улицу не выйдешь. В 3 пополудни температура достигает 50 градусов в тени». «Ничего себе! С ума можно сойти», — сказал Шимон. «И как долго в этом костюме можно гулять?» 4 суток. Костюм саламандры будет обеспечивать тебя водой, не даст поджариться днем и замерзнуть ночью. Ночью холодно, около 5 градусов. «А зачем вообще выходить на улицу при такой экстремальной погоде?» — спросил Даня. «Линтеры обычно стоят на обслуживании в подземных ангарах», — сказал Наах. «Однако прежде чем отправить их в космос, их поднимают на поверхность, запускают синхротроны и проверяют все системы. Посадка членов рабочей миссии производится в уже подготовленный линтер с введенной энергетической системой, так что придется 400 метров идти под лучами Шемеша». «Понятно. Тогда приступим. Наами, кисонька моя, ты готова?» «Вполне. Кто первый?» «Давай ты, Дани. Закрой, пожалуйста, глаза. Я направлю на тебя руздальномер, и вся твоя поверхность будет автоматически обмерена и оцифрована. Медленно сделай полный оборот. Так, отлично. Данные записаны, выключаю. Следующий». Наах и Наами занялись улаживанием вопросов с учебным центром космопорта, а Дани и Эстер вернулись в купе. За окном проносились песчаные барханы, изредка оживляемые кустиками саксаула. Дорога и здесь проходила по довольно высокой эстакаде. «Неужели и здесь есть какие-то животные, для которых дорога будет препятствием?» — спросил Эстер. «Я не знаю. Ты же у нас биолог, вот и скажи. В пустынях водятся ящерицы и змеи, но они мелкие, вполне могут проползти под рельсом. Есть еще причина. Наверное, здесь бывают песчаные бури, и дорогу приподняли на 15 метров, чтобы ее просто не заносило песком».